Глава 27. Рената стояла в пустой комнате, не зная, куда себя деть. В здании было тихо, спасатели уехали, диспетчерская пустовала, по рации раздавались только редкие трескучие переклички. Чтобы не сойти с ума от ожиданий и дурных мыслей, Рена взялась за дело. На кухне царил легкий хаос после толпы ребят. Кружки, хлебные крошки, забытые на столе упаковки. Чуть улыбнувшись, Рената принялась за уборку. Хоть чем-то хотелось быть полезной, да и мысли отвлечь. Сначала она просто помыла посуду, но постепенно втянулась и вытерла столы, разобрала полки, вымела крошки. Тревога внутри чуть утихла, уступая место сосредоточенному спокойствию и умиротворению. Закончив с чистотой, она заглянула в холодильник. Пару коробок молока, яйца, мука. Руки будто сами начали работать. Тесто замешивалось на блины, сковорода шипела на плите. Вдохнув теплый аромат выпечки и масла, Рената впервые за день улыбнулась. Пахло домом. Пахло тем, чего ей так давно не хватало. Когда первые тарелки с золотистыми блинчиками были аккуратно расставлены на столе, в кухню заглянула Людмила, диспетчер. «Ого!» — воскликнула она, обнюхивая воздух, как охотничья собака. «А у нас, я смотрю, праздник живота?» Рената смущенно улыбнулась и жестом пригласила ее за стол. «Угощайтесь», — тихо сказала она. Людмила без лишних слов взяла один блин, откусила и зажмурилась от удовольствия. «Девочка, ты наша золотая!» — проговорила она с набитым ртом. «Вот бы нам тебя, ну совсем сюда! А то с нашими бойцами ни у кого руки до кухни не доходят!» Они сидели, болтая о пустяках, о погоде, о весенней распутице, какой-то собаке, приблудившейся на базу. Рената смеялась, чувствуя, как вместе со смехом выходит из груди застарелая тяжесть. Шум во дворе оборвал их разговор. Сквозь открытую форточку доносился гул моторов, голоса, тяжелый стук. Рената подскочила и метнулась к окну. Во дворе суетились спасатели. Разгружали оборудование, складывали гидравлику, шланги, баллоны. Среди всей этой суеты она сразу нашла Степана. Он стоял у капота машины, отдавая команды короткими жестами, лицо нахмурено, сосредоточено. Но будто, почувствовав взгляд, поднял голову. И глаза встретились. Рената на секунду затаила дыхание. Казалось, шум двора исчез. Остались только она и он. Степан смотрел на нее чуть дольше, чем требовалось. В его взгляде было что-то такое твердое, надежное, отчего внутри у Рената потеплело, и вековые льды начали таять. Он коротко кивнул ей. Рената ответила легкой улыбкой, не в силах оторваться от окна. За спиной хмыкнула Людмила. «Сразу видно, кто кого тут на крючке держит». Рената смущенно опустила глаза, но внутри стало по-настоящему тепло. Спасатели мчались на вызов, который не предвещал ничего хорошего. Взрыв в подземном переходе. Никто не знает ничего. Ни о количестве людей под завалами, ни о причинах взрыва, ни о том, насколько там безопасно. Но спасатели ехали бесстрашно и готовились к спасению людей. Когда прибыли на место, улица была затянута дымом. Пахло гарью и металлом. Куски бетона, перекрученная арматура, разбитые витрины. Толпа зевак, паника, крики. Работать приходилось быстро. Каждый миг промедления стоит чьей-то жизни. Захар осмотрелся. «Майя, Иван, на разведку! Степа, Клим, Ян, расчистка завалов. Начать акустический поиск!» Когда спустились в переход, поняли, что там настоящий ад. Полуслепой свет фонарей выхватывает развороченные стены, тела прохожих, пыль в воздухе, словно туман. Кто-то зажат плитой, кто-то сидит, обхватив голову руками, не в силах пошевелиться. Степан и его напарники работали молча. Только короткие команды в воздухе. «Домкрат сюда! Страхуй балку! Подстраховка на три!» Один за другим вытаскивали пострадавших. Кого успевали, подхватывали на носилки, передавали медикам. Кого-то уже без шансов. Макс сильно бледнел, но все равно держался. Степан внутренне стирал эмоции. Сейчас некогда жалеть. Важно только вытащить как можно больше живых. Что именно взорвалось, так осталось непонятным. Газ? Заложено устройство? Слишком много версий. Когда последние тела были подняты на поверхность, Степан откинулся на стену перехода и вытер пот со лба рукавом. В груди сжалось от бессилия. Одного подростка не успели спасти. На обратной дороге к базе в машине царила тишина. Каждый переваривал случившееся по-своему. А Майя повернулась к Степану, протянув ему номер телефона. «Позвони, а Вадим Юрьевич готов с тобой встретиться». Степан взял бумажный листок. Пальцы сжались. Не раздумывая, набрал номер. Состоялся короткий разговор, суть которого встретится завтра. Ян, сидящий напротив, склонился вперед. «Ты решился встретиться с прокурором?» «Да». «Тогда я с тобой», — сказал он твердо, будто предполагалась дружеская встреча. Майя поморщилась. «Идея так себе, если честно». Степан усмехнулся. Было странное предчувствие, но назад пути уже не осталось. Когда спасатели приехали на базу, первым делом стали разгружать снаряжение. Крюки, домкраты, гидравлику. Степан работал механически, пока взгляд сам собой не нашел окно кухни. Там за стеклом стояла Рената. Глаза ее светились. Степан выдохнул. Тихо, как после тяжелой операции, когда пациент выжил. Когда разгрузка закончилась, вся смена потянулась в здание. Их встретил теплый запах выпечки. Люди замерли на секунду, втягивая аромат, как дети. На кухне Рената накрыла стол. Блины, сметана, варенье. Чайник закипал на плите. Кто-то громко заржал. «Ну все, теперь я точно здесь жить останусь!» Смеясь, спасатели начали отмываться, плескаться в умывальниках, менять форму. Кто-то уже успел ухватить пару горячих блинчиков прямо на бегу. Степан снял боевку, отставил сапоги и первым подошел к Ренате. Она улыбнулась ему тихо, как будто между ними существовала невидимая связь. И только они начали рассаживаться за стол, только кто-то протянул руку за вторым блином, как снова завыла сирена. Новый вызов. «Чёрт, только рот открыл!» — простонал Иван. «Пошли», — коротко сказал Степан, натягивая куртку. Вся команда сорвалась с мест, а блинчики так и остались сиротливо оставать на столе. Работа не ждет. Время спасать жизни.